Лежали мы на мокром грунте несколько минут, во время которых я раз 10 дал себе зарок выбить из болта весь дух, а потом заставить его отстирывать мой комок. После чего кишка медленно отпрянула назад, выдула на прощание комок слизи и моментально погрузилась под воду. Темное пятно начало терять свои очертания, я не знаю как, но прямо на моих глазах туша как будто бы растворилась в песке. Алена, не убирая пистолета, ловко вскочила на ноги, рывком подняла болта и, отчаянно маякуя нам, погнала нас вперед, хотя столько красноречивых жестов нам и не требовалось. Я готов был бежать с этого проклятого пляжика хоть на край света. И в спину во время этого бега, хоть я и был теперь первым, словно кто-то целится. Секунду испустит курок, но все медлит, щурится, получая от моего страха садистское наслаждение. Наконец разлом кончился, речушка сама собой спряталась обратно в камыши. Вокруг небольшая полянка, и тут с души словно камень свалился. Все тело налилось смертельной усталостью, будто километров 5 отмахали, а в голове одно только мысль: прошли, это ж надо, прошли. Ты чего? Валькирия сходу ответила болту увесистый подзатыльник. Тот было кинулся отомстить, но вид разгневанной Алены заставил его от этого воздержаться. Перелом пыльцой ожог, вот и не удержался. Сипло пробубнил сталкер, опуская голову. Откуда ж я знал, что эта пакость не только на открытые раны действует, а еще и на кости ломаные, да через гипс? Знал, не знал. Девушка убрала прядь волос с лица, осмотрела себя, промокшие штаны и левый рукав ее комка приобрели заметный темный оттенок. На берцах, несмотря на пробежку, остались комки влажной земли вперемешку с глиной. «Как маленький!» Голос Алены звучал расстроенно. «За порог отойти не успели, а уже в грязи по уши. Валькирия еще что-то говорила, но больше так, для себя. Женщина все-таки. Это нам, мужикам, единственный дискомфорт, что мокрые». В остальном, как в народной пословице, грязь после сантиметра отвалится, а ей еще и некрасиво. У Алены, если присмотреться, и комок какой-то нестандартный. Нет, с ростом все, конечно, понятно. Здесь уж ничего не попишешь, размерчик тот еще. А вот присмотришься и мигом понимаешь, что китель с разгрузкой талию облегает. Штаны нужные места обтягивают, и к низу, прежде чем спрятаться в берцы, в небольшой клеш расходятся. В общем, по человеку ушита форма. Ни мужик такое точно не наденет. Эх, и что это со мной? Который раз уже замечаю, что рассматриваю нашего проводника больше с мужской точки зрения. Хотя, что значит «что»? С женским полом последнее время серьезный напряг. Алена по меркам среднего мужика, конечно, великан. Но великан-то симпатичный. А почему бы и нет? К тому же для этого мира Валькирия, как говаривал незабвенный Остап Бендер, мечта поэта. В пролете точно не останешься, сама не пропадет, да и защитит, если что. А уж сколь весомым будет твой авторитет среди других бродячих воинов. Значит, союз с Аленой еще и определенная доля славы. Может, пересмотреть свои взгляды на возвращение в родные пенаты? Дальнейший наш путь прошел без приключений. По извилистой тропинке мы преодолели еще примерно 500 метров. Пару раз только приходилось по специально уложенным бревнам перебираться через протоки реки. Но здесь глубины были, разве что по колено, так что нашей знакомой кишки можно было не опасаться. Да и там, в этом неприятном разломе, не шумел бы болт, должны были спокойно пройти. Тропинку в совсем гиблом месте не натопчут. По крайней мере, ее наличие говорит о том, что подобный способ преодоления второй продольной ничуть не хуже, чем поверху, через вал. Наконец, тропинка круто ушла вверх. Под ногами стали попадаться обломки белого кирпича, круто утоптанные в землю, так что на поверхности оставались только небольшие уголки. Эдакая импровизированная лестница, скорее всего, помогающая пройти по тропе в мокрые дни. Еще выше, собственно, и были те развалины, откуда был добыт этот кирпич. В моем мире, здесь, на склоне оврага, был построен многоэтажный гаражный кооператив. Я часто видел его из окна трамвая, ветка которого проходила, если соотноситься с ориентирами этого мира, то вдоль западной границы четвертого города. В принципе, из этих поглощенных зеленью останков гаражей можно было увидеть и сам периметр города. Причем был он близко, рукой подать, метров 100, не дальше. Вся проблема осмотра заключалась в том, что лес зеленой зоны, как и везде, был слишком густым. Ветви плотно смыкались, позволяя увидеть за раз очень малые, несущественные части стены. Алена свернула с тропы и уверенно углубилась в лабиринт развалин. Здесь пахло сыростью и плесенью. То там, то тут с потолка и стен свисали пучки корней. Кирпичи поедала ярко-зеленая и коричневая плесень. Из-под ног при каждом шаге шустро разбегались какие-то крупные насекомые. Я даже капюшон натянул на голову, опасаясь, как бы такая вот покрытая хитином пакость не свалилась за шиворот. Поплутав немного по полуразрушенным помещениям, под завязку забитых мусором, валькирия, к моему величайшему удивлению, вывела нас к ржавой металлической двери. Признаться, я думал, что дверей в необитаемых областях большого города уже не осталось. Да к тому же таких, которые запираются на ключ. Несмотря на свой ветхий вид, петли двери оказались аккуратно смазаны, так что она не издала ни звука, когда валькирия ее открывала. А внутри... Внутри оказался маленький узел связи, по-другому и не обзовешь это место. Не знаю, как бывшими хозяевами использовалась эта каморка, размерами 3×3 примерно, слева и справа широченные железные, не то лавки, не то полки. Между ними узенький на одного человека проход, пол бетонный, под потолком маленькое окошечко, которое не давало света, а только обозначало свое присутствие. Теперь на полках располагались два ряда допотопной военной радиотехники и несколько автомобильных аккумуляторов. Все это дело было соединено между собой хитросплетениями разноцветных проводов, и что поразительно работало. 5 минут, и мы дома! — расслабленно выдохнул Тяпа, которого, судя по всему, комната не только не удивляла, но даже была ему хорошо знакомой. Теперь только я заметил, что болт не пошел за нами до самого узла связи, а притаился чуть поодаль. Вероятно, то место, где он сидел, было заранее отработано как фишка, с которой легко обеспечивать безопасность подхода к секретной каморке. «Чего это он?» Я кивнул в сторону сталкера. Артем глянул на болта и махнул рукой. «Полезность изображает». «Не понял?» «Ну...» — начал было Артем, но его перебил голос валькирии. «Южные ворота, дежурный, прием». На рации был установлен внешний динамик. Поэтому через мгновение после вызова в комнате послышалось шипение радиопомех. Сначала громко, потом Алена что-то подстроила гораздо тише. «Южный дежурный слушает», — раздался развязный голос в ответ. «Привет, прыщавый», — усмехнулась Алена. «Как твое ничего?» «Да получше вашего», — начал было дежурный, но мигом осекся. «Ирвис?» «Нет, блин, папа римский. Пропустишь сегодня или мне одного из часовых подстрелить?» «А, стреляй!» — равнодушно прошипела рация. Потом на некоторое время замолчала и снова проснулась. «Только ты не абы кого!» «Есть особые пожелания?» — осведомилась Алена, которая на самом деле, как я понял, носила позывной не «Валькирия», а «Ирвис», не дождавшись продолжения предложения. «Ну!» — протянул голос, вернувший себе развязность. «Есть у меня тут списочек!» Голос оборвался. «А ты с чем, собственно, пришла?» «Подарков у меня с собой аж целых 3 штуки». «Да ты чё?» — деланно обрадовался дежурный. «Да». Алена повернулась, подмигнула мне и медленно проговорила. «Тяпа, болт и... индикатором его зовут». На сей раз шипение в динамике пришлось слушать долго. Мы все замерли, прислушиваясь к, казалось, умершему радио. Ирбис через какое-то время поджала губы и повела плечами. Я перевел взгляд на Артема. Вид у того был озадаченный. Он во все глаза смотрел на аппаратуру и не обращал ни на кого внимания. Наконец динамик проснулся, но заговорил уже другим, более старым и властным голосом. «Ирвис, прием! Повторите позывные приведенных вами сталкеров».